Глоссарий. Артефакты. Различные предметы, имеющие магические свойства и создающиеся магами. Боевик — боевой маг. Маг, знающий боевую магию и несущий военную службу. Верста. Единица измерения длины, примерно равная земному километру. Волколак. Оборотень, перекидывающийся волка. Дагмар. Артефакт, связывающий судьбы людей, используется для заключения брачных союзов у кьяров. Зима. Единица измерения времени, примерно равная земному году. Кьяр-кьярра. Официальное обращение к благородным лицам, титулованным особам. Ларекель. Самое большое королевство Эринвелла. Лучина. Единица измерения времени чуть больше земной минуты. Мастер-мастересса. Звание, дающееся за высшую степень владения даром, получается после окончания академии и сдачи сложных экзаменов. По правам и положению в обществе равны кьяррам. Оракул. Маг, обладающий способностью предсказывать или видеть будущее. Пифия. Магиня, обладающая способностью предсказывать или видеть будущее. Полная луна. Луна. Единица измерения времени, примерно равная земному месяцу. Радужное зеркальце. Радужник. Артефакт для связи на расстоянии. Сажень. Единица измерения длины, примерно равная двум земным метрам. Светлая Матерь. Главная богиня. Все доброе, светлое, правильное связано с ней. Свеча. Единица измерения времени, примерно равная четверти земного часа. Седмица. Единица измерения времени, примерно равная земной неделе. Стихийный дар. Способность творить магию благодаря одному из четырех видов стихии — огонь, вода, земля и воздух. Темная Матерь. Противоположность, антипод светлой богини. Щепа. Единица измерения времени, примерно равная земной секунде. Фар. Северное княжество на востоке от Ларекеля. Отделено драконьими горами. Столица — город Вранен. Шугай. Женская одежда в виде короткополой кофты с рукавами. Эсмар. Южное княжество на востоке от Ларекеля. Отделено драконьими горами. Столица города — Новиград. Эсхари. Демоны, которые питаются магией.